судьбе. Глаза твои тебе не лгут. Ты видишь сам, что ты уже не молод. Ты не винишь свою судьбу. Тяжелый крест или борьбу. Ты пленник срада, словно серп и молот. Ты догорал не раз дотла, и сила дьявола звала. Но ты оттуда рвался, как с могилы. И Бог решил тебе помочь. Он подарил жену и дочь, и подарил душе огонь и силу. Дай нам Бог любви и счастья, огради нас от ненастья. Ведь надо жить и верить как-то надо, надо, надо, надо. Опять часы 12 бьют, и гложет мерзкий неуют. Но ты с улыбкой думаешь об этом. Ты много пил и мало спал, и от любви чуть-чуть устал. Но все же возвращался на рассвете. Ты недоволен сам собой, тем, как делятся с тобой. Ты веришь только в то, что неделимо. Бываешь дерзок и жесток, и потому ты одинок, и потому душа твоя ранима. Дай нам Бог любви и счастья, огради нас от ненастья. Ведь надо жить и верить как-то надо, надо, надо, надо. Огради нас от ненастья. Ведь надо жить и верить как-то надо, надо, надо, надо. Дай нам Бог любви и счастья. Огради нас от ненастья. Ведь надо жить и верить как-то надо, надо, надо, надо. Дай нам Бог любви и счастья, огради нас от ненастья. Ведь надо жить и верить как-то надо. Дай нам Бог любви и счастья, огради нас от ненастья. Надо жить и верить как-то надо.